Пока растирала ногу, в голове пронёсся весь вчерашний день и вечер, особенно чем он закончился. Я уснула, а этот гад привёз меня в парк и оставил тут. Ну ведь обещал, что к себе не повезёт. И сумки рядом нет, и... Что за... А где телефон? Фух. В кармане пальто нашёлся. Пока дыханием согрела пальцы, успела ещё посмотреть на часы. 6 утра? Да что за гадство? Ну, попадись ты мне. Готова была голыми руками исполосовать ему лицо, чтоб не ухмылялся в следующий раз. Странно, что мобильная связь отсутствовала. Ведь парк почти в центре города. Но, как оказалось, такие беседки были не только в общегородском парке. Стоило мне выйти из своей временной ночевки, тогда меня сразу дошло, почему связь отсутствовала. За чертой города она была с перебоями. А вот в заповеднике, куда многие ходят пешком прогуляться до водопада и побыть вдали от городской суеты, не было вовсе. Глядя на всю эту неописуемо утреннюю красоту и свежесть, я так раздевалась, что чуть не свернула челюсть. А когда вытерла навернувшиеся от зевоты слезы, увидела эпичную картину. Мой похититель делал зарядку. Я чуть не умилилась. Этот говнюк разминался без верхней одежды, щеголяя голым торсом, собрав волосы в хвостик, чтобы не мешали усиленным тренировкам в стиле каких-то там восточных единоборств. Движения были сосредоточенными, четкими и в то же время плавными. Ну, прям тигр перед прыжком. Кстати, ничем не уступал персикам в клубе, на которых я вчера налюбоваться не могла. Поэтому сегодня сия красота воспринималась на удивление спокойно. Слюной не давилась, но пометку сделала. Меня заметили, не успела я и пары шагов сделать. Парень резкими движениями поднял с большого валуна джемпер и за пару секунд оделся. Стеснительный какой, ты посмотри на него. Так что, когда я до него добрела, правда, не таким бодрым шагом, как хотелось, нога еще ныла. Он был во всеоружии. Даже руки в карманы джинс засунул. Грудь колесом, ноги на ширине плеч, бровь приподнята. В общем, весь такой уверенный и готовый отражать мое негодование, которое бы быстро утихло, если бы не нога. Ее как будто 1000 мелкими иголками пронзало, а это злило. «А разбудить было нельзя?» Накинулась я на него без приветствия, остановившись в 2 метрах, и почти скопировала его позу. Он так пристранно усмехнулся и начал счастливо улыбаться, а потом чего-то ржать. Даже согнулся пополам от хохота. «Ты же...» — пытался ответить мне и все никак не мог успокоиться. «Хотела на природу!» Отсмеявшись, добавил он. «Когда я такое говорила?» праведном гневе спросила я у этого бесстрашного недорыцаря. «Ты не говорила», — уже серьезно ответил мне. «Ты это показала, а я заметил». «Вот же глазастый! А ведь был сам в себе. Когда успел-то заметить?» И подошел ближе, все так же улыбаясь, с хитрым прищуром глаз, смотря то мне в лицо, то на мои волосы. Неужели там какое-то насекомое? Увидев мое выражение лица, которое уже было переполнено ужасом, Кристиан поспешил меня успокоить, что там, дескать, ничего такого страшного нет. Но на самом-то деле есть. Об этом просто кричали его эмоции, которые он даже и не пытался скрыть. И продолжал веселиться, пока я стояла истуканом, не смея пошевелиться. «Листик», — сказал он и вытащил этот самый сушеный листик, сохранившийся непонятно каким чудом с осени. «Тогда что в этом было смешного?» — подозрительно спросила его я, сделав несколько шагов в сторону. «У тебя тушь так забавно размазалась?» — скорчив рожу, улыбаясь, ответил мне парень. «На панду похоже. Или енота?» «Да», — подумал он немного, — «на енота точно». И засмеялся.